Иванка-крылатка. Один из наиболее популярных сказов Бажова впервые был опубликован в однодневной газете «Литературный Урал» 22 февраля 1943 года, выпущенной Свердловской организацией писателей к 25-й годовщине Героической Красной Армии. Затем неоднократно публиковался во всех сборниках сказов. Выходил отдельными изданиями. Героем сказа является русский мастер Иван Бушуев, некогда живший и трудившийся в Златоусте. Посетители нашего городского музея, говорит директор Златоустовского музея, больше обычного задерживаются и подолгу любуются украшенным златоустовским оружием, восхищается затейливой вязью орнаментов, изображениями отдельных фигур и целых групповых сцен, исполненных на металле искусными руками златоустовских мастеров-граверов. Особый интерес всегда вызывают работы на клинках замечательного художника, большого знатока рисунка на металле Ивана Бушуева. Исполненные более века тому назад, его работы и сейчас остаются предметом восхищения. Многие посетители обращаются к нам с вопросом, а не тот ли это Иван Бушуев, о котором писатель Бажов в сказе «Иванка-крылатка» говорит? Приятно видеть, как после утвердительного ответа радуются люди, чувство благодарности к писателю охватывает их. И они с еще большим интересом рассматривают крылатых коньков на бушуевских шашках. Литературный образ, который раньше казался каким-то сказочным, тут, у витрины стендов, вдруг становится реальным, как бы ощутимым. Посетителей уже в равной степени интересует и Иван Бушуев, художник по металлу, и Павел Бажов, сказитель. Николай Косиков. Сказы из жизни. Альманах. Южный Урал. Номер 5. 1951 год. Страница 35-36. Про наших златоустовских сдавна сплетка пущена, будто они мастерству у немцев учились. Привезли, дескать, в завод сколько-то немцев, от них здешние заводские и переняли, как булатную сталь варить, как рисовку и насечку делать, как по золоту наводить. И в книжках будто бы так записано. Только этот разговор в половинку уха слушать надо, а в другую половинку то лови, что наши старики сказывают. Вот тогда и поймешь, как дело было, кто у кого учился. То правда, что наш завод под немецким правлением бывал. Года два или три вовсе за немцем хозяином числился. И потом, как обратно в казну отошел, немцы долго тут толкашились. Казна, употребляется это слово не только в смысле государственные средства, но и как владельческие по отношению к отдельным рабочим. Сперва старатели добывали тут, потом за казну перевели, стали разрабатывать от владельца. Ни дом, ни два, а полных две улицы набилось. Так и звались Большая Немецкая, это которая меж горой Бутыловкой да Богданкой, и Малая Немецкая. Церковь у немцев своя была, школа тоже, и даже судились немцы своим судом. Только и то надо сказать, что других жителей в заводе довольно было. Демидовкой не зря один конец назывался. Там демидовские мастера жили. А они, известно, булат с давних годов варить умели. Про башкир тоже забывать не след. Эти и вовсе задолго до наших в здешних местах поселились. Народ, конечно, не богатый, а конь да булат у них такие случались, что и век не забудешь. Иной раз такой узор старинного мастерства на ноже либо сабле покажут, что по ночам тот узор тебе долго снится. Вот и выходит, нашим и без новозного немца было у кого поучиться. И сами, понятно, не без смекалки были, к чужому свое добавляли. По старым поделкам это в явь видно. Кто и мало в деле понимает, и тот по этим поделкам разберет, походит ли баран на беркута, немецкая, то есть работа, на здешнюю. Мне вот дедушка покойный про один случай сказывал. При крепостном еще положении было. Годов поди за 100. Немцев в ту пору жировало на наших хлебах довольно. И в начальстве все немцы ходили. Только уж пошел разговор, зря, дескать, такую ораву кормим. Ничему немцы наших научить не могут, потому сами мало дела понимают. Может, и до высокого начальства такой разговор дошел. Немцы и забеспокоились. Привезли из своей земли какого-то вурму или мумру. Этот, дескать, покажет, как булат варить. Только ничего у мумра не вышло. Денег проварил уйму, а булату и плиточки не получил. Немецкому начальству вовсе конфуз. Только в скорости опять слушок по заводу пустили. Едет из немецкой земли самый лучший мастер. Рисовку да по золоту покажет, про какие тут и слыхом не слыхали. Заводские после мумрата к этой хвостне без внимания. Меж собой одно судят. Язык без костей, мели что хочешь, коли воля дана. Только верно приехал немец. Из себя видный, а кличка ему Штоф. Наши, понятно, позубоскальничали маленько. Штоф не чекушка, вдвоем усидишь, и то песни запоешь. Выйди, значит, дело у этого Штофа. Шутка шуткой, а на деле оказалось понимающий мужик. Глаз хоть на выкате, а верный, руке с инструментом полный хозяин, и на работу не ленив. Прямо сказать, мастер. Одно не поглянулось, шибко сдыморыльничал и на все здешнее фуйкал. Что ему не покажут из заводской работы? У него одно слово — фуй да фуй. Его за это и прозвали Фуйка Штоф. Работал этот фуйка по украшению жалованного оружия. Как один у него золотые кони на саблях выходили, и позолота без пятна, ровно лежит, крепко. И рисовка чистая. Все честь честью выведено. Копытца стаканчиками, ушки пенечками, челку видно, глазок, точечка на месте поставлена, а в гриве да хвосте тоже селишки, считай. Стоит золотой конек, а над ним золотая коронка. Тоже тонко вырисована. Все жички-цепочки разобрать можно. Одно не поймешь, к чему она тут над коньком пристроилась. Отделает фуйка саблю и похваляется. Это есть немецкий рапота. Начальство ему поддувает. О, та! Такой тонкий рапота русский понимает не может. Нашим мастерам понятно это в обиду. Заподумывали, кого бы к немцу поставить, чтобы не хуже сделал. Говорят начальству, так и так. Надо к Штофу на выучку и здешних кого определить. Положение такое есть. А начальство руками машет, свое твердит. Это есть ошень тонкой работа. Русский понимать не может. Наши мастера на своем стоят, а сами думают, кого поставить. Всех хороших рисовщиков и позолотчиков, конечно, наперечет знали. Да ведь не всякий подходит. Иной уж в годах. Такого в подручные нельзя, коли он сам давно мастер. Надо кого помоложе, чтобы вроде ученика пришелся. Тут в цех и пришел дедушка Бушуев. Он раньше по украшению работал, да с немцами разоркался и свое дело завел. Поставил, как у нас водится в избе, чугунную боковушку кусинской работы и стал по заказу металл в синь да в серебро разделывать. Ну, и от позолоты не отказывался, И был у этого дедушки Бушуева подходящий паренек, не то племянник, не то внучонок, Иванка. Тоже фамилии Бушуев. Смышленной по рисовке. Давно его в завод сманивали, да дедушка не отпускал. «Не допущу», — кричит, — «чтобы Иванка с немцами якшался. Руку испортят и глаз замутят». Поглядел дедушка Бушуев на Фуйкину саблю, аж крякнул и похвалил. Чистая работа. Потом, мало погодя, похвастался. А все-таки у моего вонятки рука смелее и глаз веселее. Мастера за эти слова и схватились. Отпусти к нам на завод. Может, он в самом деле немца обыграет. Но старик ни в какую. Все знали, старик неподатливый, самостоятельного характера. Правда сказать, вовсе поперечный. А все-таки думка об Иванке запала в головы. Как дедушка ушел, мастера и переговариваются между собой. Верно, попытать бы. Другие опять отговаривают. Впусти время терять. Парень из рук дедушки не вышел, а того ни крестом, ни пестом с дороги не своротишь. Кто опять придумывает? Может, хитрость какую в этом деле подвести? А то им не в догадку, что старик из цеха с умной пошел. Ну как, русский человек, разве ему охота ниже немца ходить? Никогда этого не бывало. Все-таки два дня крепился, молчал, потом ровно его прорвало, заорал. «Иванка, айда на завод!» Парень удивился, зачем? А затем кричит, чтобы надобно этого немецкого Фуйку обставить, да так обогнать, чтобы и спору не было. Ванюшка, конечно, про этого вновь приезжего слышал. И то знал, что дедушка недавно в цех ходил, только Иванка об этом помалкивал. А старик расходился. «Коля, — говорит, — немца работой обгонишь, женись на Аксютке, не препятствую». У парня, видишь, на примете девушка была, а старик никак не соглашался. «Не могу допустить к себе в дом эку босоту, бесприданницу». Иванку лестно показалось, что дедушка по-другому заговорил. Живо побежал на завод. Поговорил с мастерами, так и так. Дедушка согласен, а я и подавно. Сам желание имею с немцем в рисовке потягаться. Но мастера тогда и стали на немецкое начальство наседать, чтобы по положению к Фуйке русского ученика поставить, Иванка, значит. А он, парень, не вовсе рослый, легкой статьи в жениховской паре, а парнишкам глядит. Как весенняя байга у башкир бывает, так на трехлетках его пускали. И коней он знал до косточки. Немецкое начальство сперва поартачилось, потом глядит, парнишка замухрышистый, согласилась. Ничего, думает, у такого не выйдет. Так Иванка и попал к немцу в подручные. Присмотрелся к работе, а про себя думает. Хорошо у немца конек выходит, только живым не пахнет. Надо так приспособиться, чтоб коня на полном бегу рисовать. Так думает, а из себя дурака строит. Девица, как у немца ловко, каждая черточка приходится. Немец, знай, брюхо поглаживает, да приговаривает. Это есть немецкий рапота. Прошло так сколько-то времени, Фуйка и говорит по начальству. Пора этот малшик пропасть ставить. А сам подмигивает, вот где смеху-то будет. Начальство сразу согласилось. Дали Иванку пробу, как полагалось. Выдали булатную саблю, назначили срок и велели рисовать коня и корону, где и как сумеет. Ну, Иванка и принялся за работу. Дело ему, по-настоящему сказать, знакомое. Одно беспокоит — надо в чистоте от немца не отстать и выдумкой перешагнуть. На том давно решил, буду рисовать коня на полном бегу. Только как тогда с короной? Думал, думал, и давай рисовать пару коней. Коньков покрыл лентой, а на ней коронку нарисовал. Тоже все жички-веточки разберешь. И маленько эта коронка назад напрочапилась, как башкир на лошади, когда на весь мах гонит. Поглядел Иванка, чует, ловко рисовка к волновому Булату пришлась. Живыми коньки вышли. Подумал-подумал Иванка и вспомнил, как накануне вечером Аксютка шептала: «Ты уж постарайся, Ваня, крылышки, что ли, приделай коньку, чтобы он лучше Фуйкина вышел». Вспомнил это и говорит: «Эй, была не была, может, так лучше?» Взял да и приделал тем конькам крылышки. И видит точно, еще лучше к булатному узору рисовка легла. Эту рисовку закрепил и по дедушкиному секрету вызолотил. К сроку изготовил, отполировал старательно, все четинки загладил, глядеть любо. Объявил: «Сдаю пробу». Но люди сходиться стали. Первым дедушка Бушуев приплелся. Долго на саблю глядел. Рубал ей по-казацки и по-башкирски. На крепость тоже пробовал. А больше того, на коньков золотых любовался. До слезы смотрел. Потом и говорит: «Спасибо, Иванушка, утешил старика. Полагался на тебя, а такой выдумки не чаял. В Чиковку к узору твоя рисовка подошла. И то хорошо, что от Эфесу ближе к рубальному месту коньков передвинул. Наши мастера тоже хвалят. А немцы разве поймут такое? Как пришли, так шум подняли. Какой глупость! Кто фитил коня с крильем? Почему корона сбок лежаль? Это есть поношений на коронованный особ?» Прямо сказать, затакали парни, чуть не в тюрьму его загоняют. Тут дедушка Бушуев разгорячился. «Псы вы, — кричит, — бессмысленные! Взять вот эту саблю, да порубать вам осиновые башки! Что вы в таком деле понимаете?» Старика, конечно, свои же и вытолкали, чтобы в самом деле немцы до худого не довели. А немецкое начальство Ванятку прогнало. Визжит вдогонку: «Такой клюпый мальчишка завод не пускайте! Штраф платить будет, штраф!» Иванка от этого визгу приуныл было, да дедушка подбодрил: «Не тужи, Иванка, без немцев жили и дальше проживем. И штраф им выбросим, пускай подавится. Женись на своей Аксютке. Сказал, не препятствую, и не препятствую». Иванка повеселел маленько, да и обмолвился: «Это она надоумила крылышки-то конькам приделать». Дедушка удивился: «Неуж такая смышленная девка?» Потом помолчал малость, да и закричал на всю улицу: «Лошадь продам, а свадьбу вашу справлю, чтоб весь завод знал. А насчет крылатых коньков не беспокойся. Не все немцы верховодить у нас в заводе будут. Найдутся люди с понятием, найдутся. Еще гляди, награду тебе дадут, помяни мое слово». Люди, конечно, посмеиваются над стариком, а по его слову и вышло. Вскоре после Иванковой свадьбы к нам на завод царский поезд приехал. Тройках поди на 20. С этим поездом один казацкий генерал случился, еще из кутузовских. Немало он супостатов покрошил, и немецкий, сказывает, города брал. Этот генерал ехал в сибирскую сторону по своим делам, да царский поезд его нагнал. Но человек заслуженный, царь взял его для почету в свою свиту. Только глядит, у старика заслуг-то на груди небогато. У ближних царских халуев, которые платок поднимают да кресло подставляют, куда больше. Вот царь и придумал наградить этого генерала жалованной саблей. На другой день, как приехали в Златоуст, пошли все в украшенный цех. Царь говорит генералу: «Жалую тебя саблей, выбирай самую лучшую». Немцы, понятно, с позаранку всю Фуйкину работу на самых видных местах разложили. А один наш мастер возьми и подсунь в то число Иванковых коньков. Генерал, как углядел эту саблю, сразу ее ухватил. Долго на коньков любовался, заточку осмотрел, все винтики опробовал и говорит: «Много я на своем веку украшенного оружия видел, а такой рисовки не случалось. Видать, мастер с полетом, крылатый человек. Хочу его поглядеть». Ну, немцам делать нечего, пришлось за Иванком послать. Пришел тот, а генерал его благодарит. Выгреб, сколько было денег в кармане, и говорит: «Извини, друг, больше не осталось. Поиздержался в дороге. Давай хоть я тебя поцелую за твое мастерство. Оно к доброму казацкому удару ведет». Тут генерал так саблей сжикнул, что царской свите холодно стало, а немцев пот прошиб. Не знаю, правда ли, будто немец при страхе первым делом кругом отсыреет. Потом, видишь, пивом наливается. Наши старики так сказывали, а им случалось по закоулкам немца бивать. С той вот поры Ивана Бушуева и стали по заводу крылатым звать. Через год ли больше за эту саблю награду выслали. Только немецкое начальство, понятно, ту награду зажилило. А Фуйка после того случая в свою страну уехал. Он, видишь, не в пример прочим все-таки мастерство имел. Ему и обидно показалось, что его работу ниже поставили. Иван Бушуев, конечно, в завод воротился, когда немецких приставников да нахлебников всех повыгнали, а одни настоящие мастера остались. Ну, это не один год тянулось. Потому у немецкого начальства при царе рука была, и своей хитрости не занимать. А Ксюткой дедушка Бушуев крепко доволен был, всем соседям нахваливал. Отменная бабочка издалась. Как пара коньков с Иванком в житье веселенько бегут. Ребят хорошо растят. В одном оплошка. Не принесла Ксютка мне такого правнучка, чтобы сразу крылышки знатко было. Ну, может, принесет еще. А может, у этих ребят крылья отрастут. Как думаете? Не может того быть, чтобы крылатковы дети без крыльев были, правда?